Глава 1278. Напоминание. Идентичность, уровень и сила морского бога. Услышав пример, приведенный мистером Шутом, сознание Элджера почти на 2 секунды погрузилось в пустоту. Он о таком даже не смел мечтать. С его точки зрения, получив власть морского бога через Германа Воробья и заменив Калвети, мистер Шут приобрел стабильное и многочисленное количество верующих. Это был решающий шаг на пути к его восстановлению, посему эта тайная сущность определенно не отказалась бы от соответствующей идентичности. К его удивлению, в этот момент он услышал, как мистер Шут сообщает всем, что идентичность, уровень и силу морского бога можно обменять. После дальнейшего восстановления мистеру Шуту больше не нужны идентичность существа уровня морского бога и соответствующие верующие. Это демонстрация великой сущности. То, что не соответствует уровню, используется временно, но никогда не монополизируется. Элджер сначала внутренне вздохнул, а затем ощутил возбуждение. Ему показалось, что слова мистера Шута адресованы именно ему. В церкви Штормов он, полагаясь на внешние силы, стал полубогом 4-й последовательности. Хотя ему едва удалось подняться до уровня высшего духовенства, дальнейшее продвижение практически невозможно. Что касается кражи книги бедствий, в данный момент он не видел на это никаких надежд, поэтому Элджер мог лишь временно подавить свои амбиции и терпеливо ждать подходящего момента. И вот этот момент настал, и он пришел так быстро. В настоящее время Элджер являлся кардиналом церкви Повелителя Штормов, ответственным за архипелаг Рорстед. Если он тайно станет морским богом и получит контроль над властью в этих водах, то превратится в настоящего короля архипелага Рорстед. Думая об этом, Элджер едва мог сдержать себя. Ему потребовалось немало усилий, чтобы успокоиться. Хотя Одри, Дерек и остальные не могли скрыть шока от того, что Клуб Таро начал торговать идентичностью, уровнем и силой божества, пусть даже ложного, они не собирались переходить на путь Шторма. По сравнению с Элджером, их эмоции остались в относительном спокойствии, они быстро взяли себя в руки и перевели взгляды на мистера Висельника. Элджер глубоко вдохнул и смиренно произнес в сторону конца длинного бронзового стола. «Почтенный мистер Шут, какую цену нужно заплатить, чтобы обменяться на эти вещи?» Клейн ждал этого вопроса и с улыбкой ответил. «Миссии, которые я вам поручу, а также частые молитвы и искреннее выражение желаний». Он хотел подчеркнуть последние слова, но был уверен, что члены клуба Таро не смогут этого понять. Что касается того, как он сможет исполнять соответствующие желания, у него имелось 2 метода. Во-первых, пользоваться другими потусторонними силами, которыми он обладал, для достижения нужного эффекта. Например, он мог призвать исторические сцены и повторить момент с подаренным пивом, чтобы исполнить желание «владелец бара угощает посетителя». Во-вторых, он мог напрямую исполнить относительно простое желание с помощью накопленной силы желаний и создать настоящее чудо. Например, щелчком пальцев восстановить разрушенный дом до первоначального состояния, полностью воплотив желание отстроить его заново. Кроме того, Клин мог обратиться к уровню замка Сефирот и силе над Серым Туманом, эквивалентной королю ангелов, еще не вместившего уникальность. Другими словами, отвечая на молитвы, он мог применить ключевые силы первой последовательности, в то же время являющиеся ключевыми силами служителя тайн. После периода экспериментов Клин примерно понял 2 эффекта. Первый — создание зарождающегося божественного царства, а второй — прививка. Термин «прививка» был придуман самим Клейном, поскольку он не был настоящим служителем тайн и не обладал соответствующими мистическими знаниями. Эта способность позволяла соединять объекты, которые в обычных условиях не могли быть связаны, достигая невообразимого эффекта через прививку. Простой пример — смешать концепции начала и конца дороги в один общий узел, сделав невозможным выход для любого, кто по ней идет. Для потусторонних существовало множество сил, способных на подобное, но прививка служителя тайн действовала непосредственно на саму концепцию. Очень высокий уровень, подобный схождению истинного божества, с причудливыми эффектами и оттенком сокрытия. В дополнение к способностям копирования запечатанного артефакта нулевого класса, посоха звезд, Клейн мог полностью отвечать на молитвы как король ангелов, находясь внутри замка Сефирот. Более того, он мог делать даже больше. Услышав о миссиях, Элджер вдруг вспомнил кое-что и поспешно опустил голову. «Почтенный мистер Шут, нужно ли мне продолжить расследование 3 целей Фейсакской империи, участвовавших в морской битве при Конотопе?» Ранее он получил информацию о трех подозреваемых владельцах всепожирающего глада, но ничего подозрительного не обнаружил. Клиент слегка кивнул. «В этом больше нет необходимости». Он изначально хотел воспользоваться этой зацепкой, чтобы выйти на след Ордена Сумеречных Отшельников, но учитывая, что Адам, вероятно, стал богом, лучше туда не лезть. Уважение к истинному божеству нулевой последовательности было обычным принципом Клейна. В случае необходимости он мог пойти на компромисс и отступить. Не дожидаясь, пока Элджер заговорит снова, Клейн спокойно сказал. «Ваша текущая миссия — сотрудничать с верующими морского бога и помочь обосноваться людям, покинувшим забытую землю богов. Ваше желание — моя воля!» Без колебаний ответил Элджер. Дерек невольно тихо вздохнул с облегчением. Теперь у него не осталось сомнений, колебаний или беспокойства относительно последующих событий. Он полностью доверял способностям мистера Висельника в решении вопросов. В этот момент Клейн всех оглядел и улыбнулся. «Помимо идентичности, уровня и силы морского бога, есть много вещей, которые можно обменять. Например, рецепт зелья повелевающего мага и потусторонние санкции». Он не стал приводить слишком много примеров, чтобы не подорвать авторитет Шута, а то, что он сегодня так словоохотлив, легко объяснить хорошим настроением мистера Шута, который сделал еще один шаг к восстановлению. Лунный город унаследовал знания о повелевающем маге, и Клин мог обменяться, исполняя их желание быть спасенными. Конечно, даже если бы он напрямую заставил жителей лунного города принести соответствующие предметы в жертву, люди, наконец получившие благословение и защиту, определенно не отказали бы. Куда больше они боялись, что мистер Шут откажется от лунного города и не примет их жертву. Помимо этого, у самого Клейна имелась марионетка Серебряного Рыцаря, эссенции Пути Провидца с 9 по 3 последовательностей, запечатанный артефакт Безглазый Генерал, капля благословенной крови Изначальной Луны, а также различные шармы и пули, созданные из червей духа. Если загадыватель желания хотел что-то расходуемое или временное, Клейн мог извлечь еще больше из исторической пустоты. Рецепт зелья повелевающего мага и потусторонние санкции. Сио необъяснимо почувствовала, что мистер Шут смотрит на нее. Честно говоря, ей не хватало мотивации для продвижения. С одной стороны, она лишь один из более-менее значимых членов Ми-9, поэтому шансы получить билет в ряды полубогов крайне малы. С другой стороны, репутация ее отца в определенной степени восстановлена, и у нее не было срочных целей. В то же время война закончилась. Ее мать и брат вернулись в Бэкленд и собирались начать нормальную жизнь. Текущего дохода достаточно для Сио, чтобы содержать зажиточную семью. Все эти причины заставляли ее чувствовать, что нынешняя жизнь вполне хороша, и ей не хотелось ее менять. Конечно, если бы у нее был шанс стать полубогом, она бы не упустила его. Из-за войны она испытала беспомощность пятой последовательности. Кроме того, в клубе Таро, кроме нее и Фос, все остальные уже стали полубогами. Несомненно, она не хотела так сильно отставать. Размышляя, Сио посмотрела на Фос, затем склонила голову перед сущностью в конце длинного стола, давая понять, что будет стараться. Фос могла примерно угадать чувства подруги, потому что в целом разделяла их. Если бы не необходимость продвинуться до четвертой последовательности, чтобы эффективно сопротивляться безумию полной луны и перестать беспокоить мистера Шута, а также если бы Рот Авраам не подготовил для нее рецепт зелья и ингредиенты, она бы и не спешила становиться тайным колдуном. Как путешественник, она могла отправиться куда угодно и немедленно попасть в любое место, чтобы попробовать любые деликатесы. Это полностью удовлетворяло ее изначальные ожидания от бытия потусторонней. Конечно, у нее имелся еще один мотиватор для самосовершенствования. Став полубогом, она могла лучше помогать своему учителю и семье. Видя, что окутанный туманом мистер Шут откинулся на спинку кресла, Одри немного помедлила, прежде чем заговорить. «Леди и джентльмены, у меня есть вопрос. Если есть дело, и ты знаешь, что его исход никак от тебя не зависит, являясь исключительно результатом чувства азарта определенных сущностей, как стоит поступить?» Стоило ей договорить, как Элджер рассмеялся. «Все обречены на смерть. Это неизбежно, как ни старайся что-то изменить. Значит ли это, что жизнь бессмысленна?» Казалось, он уже давно думал об этой проблеме, прежде чем добавить. «Если не получается изменить исход дела в данный момент... Нужно стать лучше, получить больше силы и власти, пока однажды не получится самому стать частью этого азартного процесса. А если все же настигнет смерть, это все же лучше, чем бездействовать». Это самые искренние слова, которые мистер Висельник когда-либо говорил. Кажется, они идут от сердца. Даже незначительное может стать великим». Одри тронула сказанное, и она едва заметно кивнула. В этот момент мистер Мир, Герман Воробей, оглядел всех и произнес: «У меня есть напоминание для всех». Когда члены клуба Таро одновременно посмотрели на него, контролируя мира, Клейн мрачно сказал: «Апокалипсис наступит примерно через 10 лет. Существует вероятность уничтожения всех, включая богов».